Что значит вояк не позволяет? Он сказал, что все, привезенное крайней экспедиции из Росрезерва, предназначено для строительства внешнего ангара. Поэтому, если кто-нибудь утащит хоть что-то, получит по рылу. Рукопашную с варягом никто не хочет. Сюда его, быстро! Устроили тут детский сад! Помощник скрылся за дверью, и Брилев устало откинулся в кресле. Проблем на ровном месте ему только не хватало. Только-только все начало налаживаться. Неделю назад биофермы перестали висеть на волоске, но до полного спокойствия еще далеко. Почти весь объем продовольствия, вывезенного из Росрезерва, попал в центр, излучающим изрядный фон. Попытки экранировать груз при помощи сделанного из спецпалаток тента спасли ситуацию всего один раз, когда возглавляемой варягом экспедиции повезло вернуться из Росрезерва в центр за один цикл антирада. Эти 40 тонн продовольствия немедленно распределили по складам ресторанов. Все остальное пришлось долго чистить и обрабатывать. И все равно после этого оно годилось только для переработки в корма для биоферм. Само по себе это было превосходно. Биофермы уже переведены в режим восстановления и уже получают усиленное питание. Зоотехники клянутся, что через полгода на третьем уровне будет не протолкнуться от обилия растительности и живности. Но 40 тонн продовольствия – это не то количество, которого хватит для безбедной жизни 4000 ртов в течение полугода. Это чуть больше 1,5 килограмм на человека в месяц. Накормить таким мизером нереально. Можно лишь использовать его в качестве добавки к опостылевшему всем единственному блюду из грибного салата со свининой под соевым соусом, чтобы разнообразить меню. Эта уловка дала эффект. Население почувствовало, что непрерывная негативная тенденция сменилась на позитивную, и заявления администрации о том, что через полгода жизнь наладится, перестали встречать мрачным скепсисом. Но эти 6 месяцев необходимо прожить, и сделать это без усиления социальной напряженности будет совсем непросто. Толпа будет сидеть на голодном пайке. Нормы пришлось урезать даже сотрудникам центра. Последние восприняли это с пониманием, потому что в большинстве своем сами работают на биофермах и видят перспективы. Зато на втором уровне каких только слухов не ходит. Тупое бабье треплет языками без устали, даже не обращая внимания на то, что зачастую разносит бред, который противоречит сам себе. В качестве понижения градуса недовольства сейчас очень кстати было бы выстроить хоть небольшое количество отдельных номеров и расселить в них хотя бы какую-то часть толпы, чьи хостелы представляют собой расставленные в коридорах койки. Он приказал использовать для этого привезенные крайней экспедицией материалы. Межкомнатные перегородки из стенок контейнеров мало сочетаются с дизайнерской эстетикой и прочими фэншуями, но это лучше, чем ничего. Те, кто живут в коридорах, будут счастливы переехать и в такие номера, лишь бы свои. А тут Порфирьев со своими закидонами. Вчера 2 часа агитировал его отменить казнь жены Овечкина, хотя она напрямую нарушила ПОП, покусившись на жизнь высококвалифицированного сотрудника центра, и создавать опасный прецедент было в высшей степени недальновидно. Кто-нибудь может решить, что такое сходит с рук, и потом напасть на кого-то из по-настоящему ценных специалистов. Но варяг уперся, заявляя, что проявление снисхождения усилит позиции администрации, потому что Овечкина испытала тяжелое потрясение и в тот момент была не в себе. На ее глазах умер 2-й и последний ее ребенок. У нее самой облучение вызвало бесплодие, и главное, весь 2-й уровень долго следил за тем, как сын Овечкиных борется за жизнь. Его смерть опечалила там всех, особенно 3 сотни мамаш с детьми и их подруг. Окей, Брилев пошел ему навстречу. Ради будущих раскопок, актуальность которых растет с каждой недели. Хотя это стоило полковнику прямых убытков. В номер Овечкиных можно было заселить 2 человек, а так он остался за Овечкиной. И самого неудачника-подкаблучника, едва не затоптанного этим самым каблуком насмерть, тоже нужно куда-то селить. Потому что оставлять их вместе Брилев не станет. Такую возможность наступить на мозоль черному рынку он не упустит. Овечкин выпишется из медотсека и получит номер на 1-м уровне. Для начала самый скромный полулюкс, а там посмотрим. Запас номеров на первом уровне имеется. Об этом Брилев позаботился. Но главная проблема – обеспечение собственного комфорта – так и осталась в стадии планов, потому что нет стройматериалов. Металлолом, который привозят из Росрезерва, для обустройства собственного жилья не годится. Поэтому полковник пошел на уступки Порфирьеву. Без него раскопки невозможны, это уже ясно. Спецназ Абрека и инженерная команда Миронова, возможно, сумеют отыскать ту или иную точку, предположительно являющуюся местом потенциальных раскопок, но вытолкать их на поверхность будет нелегко. Это может серьезно подорвать лояльность. Неприемлемо. К тому же рисковать своими лучшими людьми Брилев не собирается. Все видели, чем закончили ФСБшники из Росрезерва. Последний из них умер только что. Снегирева прислала официальное уведомление час назад. Пиджак не устает благодарить Аллаха за то, что варяг взял в качестве языка именно его, хотя дольше Шарафутдинова Снегирева держит в биорегенераторе только самого Порфирьева. Так что капризы своевольного капитана стратегически грамотно выполнить вместе с нытьем Снегиревой. Пусть лечит его 24/7, а в промежутках пусть варяг ищет ресурсы для выживания. Их нужно найти до того, как он умрет. Пусть хотя бы отыщет и отработает надежный маршрут. А дальше справятся недопилоты и остальные. Нет смысла убивать здоровье лучшим людям, которых мало, когда есть опытные специалисты по пустошам, здоровье которых уже убито. Своим героическим подвигом они обеспечат общественности выживание и светлое будущее. Родина их не забудет и так далее». «Нашей стране не привыкать. Методика отработана не одной сотни лет. Изобретать велосипед глупо. Тем более, что требования варяга не самые проблемные. Были. До сегодняшнего момента». «Товарищ полковник, варяг здесь». «Пусть заходит». Брилев привел спинку кресла в вертикальное положение и встретил Порфирьева суровым взглядом. «Что за проблему ты устроил на ровном месте, капитан? Мне людей селить некуда. На втором уровне 1500 баб живут в коридорах». «Поживут еще». Рычание варяга было, как всегда, злобно безразличным. Лишь усилившаяся бледность выдавала возрастающие проблемы с пошатнувшимся здоровьем. «Жили же до этого и не развалились. А вот ангар развалится нахрен со дня на день. Без стены крыша будет держаться до первого урагана, который придет со стороны каньона. До сих пор нам везло, но так будет не всегда». «Я говорил с Мироновым. Инженеры считают, что можно частично защитить ангар, если засыпать вход в каньон грунтом. Этой меры должно хватить на первое время, за которое мы вывезем из Росрезерва все, включая стеллажи и контейнеры. Они будут пущены на достройку ангара». «И куда мы это все будем складывать? В имеющийся ангар даже не вся техника вмещается. Гусеничные машины стоят под открытым небом. Их приходится откапывать раз в сутки. Иначе они превратятся в холмы, которые перегородят каньон так, что никаких засыпок не потребуется. В бункере свободного места нет, если только устраивать склады в центральных коридорах. Тоже бросим все под открытым небом. Там уже -58. Мы давно не глушим технику, чтобы как бы чего ни вышло. Необходимо срочно дорабатывать весь транспорт. Устанавливать обогрев или что там инженеры обещают сделать для того, чтобы машины не полопались под ураганом, когда минус упадет ниже 60. Без стены ангар ни о чем. Никаких серьезных работ там не проведешь. Пыль, радиация и бураны не позволят. Ангар надо делать прямо сейчас, пока нам везет с ураганами. Параллельно с вывозом барахла из Росрезерва. Остальное подождет». Пару секунд Брилев размышлял над словами Порфирьева. Самоуверенный капитан учит его, как надо правильно командовать центром. Полгода назад такое бы привело полковника в тихое бешенство, и он бы быстро нашел способ поставить взорвавшегося выскочку на место. Но опыт новой жизни научил Брилева многому. Гораздо выгоднее проиграть бой и выиграть войну, чем наоборот. Гибкость решает. К тому же, практика показывает, что уникальные специалисты часто знают о своей уникальности, и потому наглости им не занимать. С командой Миронова ему повезло, там одна молодежь. Они иногда устраивают выкрутасы, но все это лишь свойственные возрасту мелочи. Бабы, рестораны, ЧСВ по отношению к тем, кто не вхож в команду вершителей судеб. С людьми Абрека ему повезло еще больше. Эти, если бы не были уверены, что обязаны ему жизнью, давно бы захватили власть. Мозгов у них не так много, как у инженеров, зато решительности не занимать. Порфирьев же безопасен исключительно потому, что кукловоды из ГРУ изначально планировали его на роль инструмента для добычи власти. Использовать инструмент должен был некто другой, поэтому из мозгов Порфирьева дальновидно вычистили любые стремления к власти. Только это спасает Брилева от серьезных проблем. Порфирьеву власть не нужна, и общественность тоже. Он вообще ложил на всех. А вот стадо бы за ним пошло. Оно и так за ним идет, даже не спрашивая капитанского желания. Если варяг сказал, что на поверхности можно работать, все с энтузиазмом лезут ковырять технику в ангаре. Если при этом Порфирьев сам на поверхности, то планы перевыполняются, потому что все пашут даже во время сильного ветра, уверенные, что ничего с ними не случится. А если и случится, то варяг спасет, а снежная королева вылечит. Эта парочка – уникальные профессионалы, и даже тупое стадо чувствует это на подсознательном уровне. Брилев не раз имел возможность убедиться, что ГРУшные кукловоды свой хлеб ели не зря, царствие им небесное. Раз Порфирьев настаивает, значит, у него есть на это веские основания. Наиболее вероятно, что он основывается на заложенной в промытые мозги специальной подготовке, а ведь она рассчитывалась именно для работы в сегодняшних условиях. «Ты уверен, что мы справимся сразу со всем?» Брилев требовательно посмотрел на едва заметно кривящегося от боли капитана. «Обслуживать технику, выводить экспедиции, строить ангар. Кто этим будет заниматься? Овечкин медать Сергей полуживой. Команда Миронова загружена выше головы». «Овечкина выпишут быстро. Тяжелых травм он не получил, а руками ему особо работать не придется. Свершилась его мечта. В экспедициях он пока бесполезен, так что Овечкин будет только за. Пока начнем без него, мозгу придется поднапрячься. Ничего не растает, не сахарный. У нас времени в обрез. Такими темпами на поверхности будет минус 60 дней через 10. Нужно технику утеплять, пока не поздно». «Хорошо, ты меня убедил. Бери все, что необходимо, и занимайся ангаром. Кто поведет вместо тебя завтрашнюю экспедицию?» «Сам поведу. Сейчас, чем быстрее вернемся, тем больше шансов. Загрузимся только хламом для строительства ангара, чтобы хватило наверняка». «Снегирева будет против. Она на каждом моем сеансе лечения рисует по тебе прогнозы один ужаснее другого. Если ты будешь ездить в экспедиции и выходить на поверхность для строительства ангара, получим конфликт. Ты и так нарушил мое обязательство не упускать тебя из стационара месяц». «Никуда она не денется. Как вернусь, свожу ее в семейный бункер. Заберет оттуда пару шмоток, походит по дому и успокоится». «Что? Куда ты собрался везти единственного врача? Капитан, ты болен? Тебе не в экспедицию, тебе срочную госпитализацию надо». «Нормально все будет. У нее в бункере, в каком-то заумно-секретном сейфе, есть армейская карта окрестных оптовых складов с различными ресурсами. Отец составлял специально на случай мировых катастроф. Толк от этой карты может быть на порядок больше всего того бреда, который сейчас все, кому не лень, на перегонки выкладывают в сеть. Сейф может открыть только она. Я разговаривал с мозгом. Он говорит, что со взломом можно провозиться не один день. Проще ей самой отпереть. До бункера 80 километров. На вездеходе это 2 часа туда и 2 часа обратно. Дорогу я знаю. 2 часа там. С учетом замены аккумуляторов и фильтров в системе воздухоснабжения плюс минимальное отопление. Еще 1,5 часа про запас. Заодно заберу оттуда ветряк. Там есть бытовой. В разобранном состоянии. Пригодится». «Офигеть!» – подытожил Брилев, касаясь гарнитуры рации. «Карен, Миронова ко мне! Бегом!» Он ошарашенно покачал головой. «Я должен подумать над этой аферой. Насчет остального не возражаю. Занимайся». Порфирьев ушел, и полковник машинально расстегнул верхнюю пуговицу полевого обмундирования. Это еще что за бред? Что они задумали? Рисковать жизнью единственного врача? Здесь что-то не так. Такого хода от этой пары Брилев не ожидал. Несколько минут он перебирал варианты возможных подоплек. Потом в кабинет вошел капитан Миронов, и Брилев встретил его вопросом на пороге. «Куда вояк собрался везти Снегиреву? Что ты об этом знаешь?» «Я тоже сначала напрягся». Миронов уселся в кресло. «Но потом разобрался в ситуации, считая, что это не проблема. Снегирева попала сюда из семейного бункера. Там у ее отца выживальщика имелась карта, на которую он... Об этом я уже в курсе. Что это за бред относительно сейфа и суперсложного замка? Зачем Парфиеву везти куда-то единственного врача? Вы что, не можете взломать замок? Пусть привезет сюда сейф целиком. Тоже так ему сказал. Но там все слишком геморно получается. Сейф специально инсталлирован в бетонную стену в техническом помещении, чтобы его нельзя было вытащить целиком. Для этого сначала придется демонтировать часть систем жизнеобеспечения, а после долбить стену. Потом еще взламывать его, потому что он имеет датчики движения, которые автоматически блокируют замки, если сейф пошевелить. Порфирьев говорит, что датчики ртутные, а бункер они перед уходом загерметизировали. Поэтому система наверняка сработает. И не факт, что там нет собственного автономного питания с обогревом. Токи она потребляет малые, простенького аккумулятора хватит на год запросто. Короче, все это взломать можно, но возни будет выше крыши. Ехать туда, разбирать, долбить, доставать, везти сюда, здесь вскрывать. И все это при условии, что в сейфе не предусмотрен механизм ликвидации содержимого. Это сейчас модно. В смысле, было модно. Я только одного не понимаю. На кой ляд такой сейф потребовался в самодельном семейном бункере? У нее отец что, Джеймс Бонд? Паранойя штука страшная. И судя по поведению Снегиёвой, передается по наследству. Он замер на полуслове. Все складывается. В секретном бункере ГРУ, предназначенном для спасения секретной ячейки агентов, вышколенных для работы в условиях ядерной войны, имеется секретный сейф с секретной картой, на которую нанесены объекты, полезные с точки зрения выживания ячейки и того, чьим инструментом она является. Никто не врет. Суперсложный сейф существует, карта тоже. Разница лишь в том, что делал все это не мифический папочка-выживальщик, а профессионалы из соответствующего управления ГРУ. Достать ее может только Снегирева, иначе бы варяг сам ее привез. Но полевому агенту, который может погибнуть на поверхности в любой момент, давать доступ к столь ценным данным не имеет смысла. Доступ был у того, для кого предназначена агентурная ячейка, то есть у Менделеева или его генерала. В качестве страховки доступ дали тому, кто в случае активирования ячейки будет рисковать меньше всех, то есть штатному врачу. Все четко и логично. Поэтому Порфирьев уверен, что поездка за картой пройдет быстро и без проблем, а процесс извлечения сейфа и его последующее вскрытие займут несколько дней и могут закончиться самоуничтожением документации. Не исключено, что на карте, помимо просто складов, отмечено много интересного, раз она так тщательно спрятана. Яковлева говорила, что даже после гибели родителей Снегирева так не загоняла. Удары по голове не прошли даром. Хорошо, что не задела часть мозга, отвечающую за медицину. Но взгляд у нее теперь как у куклы. Согласен. Хорошего мало. За Емой мы покололись, но никто не мог знать, что так получится. А медиков не хватало. Резюмируем. Можем пойти на иск и позволить Снегиревой покинуть центр? Думаю, риск минимален. Варяг регулярно добирается туда-сюда за 500 километров. Так что 80 он точно преодолеет. Тем более дорогу он знает. Для надежности можно отправить с ним грузовик. Приготовить спасательную экспедицию на случай, если они не вернутся к исходу цикла антирада. Но сам варяг уверен, что все пройдет без проблем. Технику мы подготовим. За 160 километров проблем точно не будет. Окей. Решено. Пусть едут. Эта карта нам нужна. Что насчет ангара? Порфирьев меня запугивал холодами в минус 60 и отказами техники чуть ли не на ходу. Насколько это реально? Более чем. У нас нет арктического транспорта. Все, что есть, рассчитано для эксплуатации при температурах не ниже минус 60. Но температура на поверхности продолжает опускаться. И как поведет себя техника при минус 70, можно только предполагать. В любом случае, ничего хорошего нас не ждет. Нужно серьезно готовить технику к таким холодам. А еще лучше – вообще закончить все дела на поверхности к этому моменту и сидеть в бункере, не высовываясь. Мы просчитали. Установить на первом уровне два биорегенератора не получится. Там нужно слишком много работ проделать, включая подведение отдельного водоснабжения и отдельного насоса от системы смешения медицинских компонентов. Проще установить их в обычном медотсеке. Сэкономим массу ресурсов и нет риска что-либо испортить в общей системе. Поэтому мы хотели, чтобы в первую очередь варяг привез из Росрезерва токарно-фрезерный комплекс и биорегенераторы. Вдруг потом уже не на чем будет все это вести. Или некому. Он настаивает на первоочередном строительстве ангара. Я согласен с его доводами. Нам нужны складские площади. Обязательно теплые. Чтобы склады и то, что будет там лежать, могли пережить это минус 70. Займитесь этим в первую очередь. Нас на все не хватает. Если бросится строить ангар, забуксует разработка домкратов для ЛСУ. Если за это время настанут критические температуры, рискуем вообще остаться без передвижного реактора. Путепрокладчик до Росрезерва не доедет, даже если найдем топливо. Мы пробовали. Он быстрее 7 км в час не идет. Слой снега и обломков на поверхности выше, чем он сам. Машина еле ползет. С такой скоростью это часов 70 езды. 10 циклов антиррада. Полмесяца на поверхности. Тот, кто его поведет, повторит судьбу ФСБшников прежде, чем вернется назад. Недопилот не поможет? Пусть ведет машину без людей. Недопилот идет по маршруту Варяга. Варяг прокладывал маршрут по снежной поверхности. Для воздушной подушки это беспрепятственный путь следования. Что творится под снегом, никто не знает. Может, там провалы глубиной в 100 метров в местах обрушения подземных коммуникаций. Наш маршрут сохранился, когда мы сами добирались сюда из Росрезерва? Только в скафандрах. Автопилоты погорели к концу первых суток. Маршрут даже не фиксировался. Да и не пройдет его недопилот. Там столько петель было. То объезжали что-то, то прокапывались, то назад сдавали. Потому что путепрокладчик упирался в завал намертво. Рассчитывать на грузовую стрелу бесполезно. Единственный способ забрать ядерный реактор ЛСУ – это снять его с гусеничной платформы передвижными домкратами. Ими же переставить его на нашу платформу на воздушной подушке. Но сделать это легче, чем сказать. Мы сейчас бьемся над решением этой проблемы. Займитесь теплым ангаром, хотя бы теоретически. Как только Овечкин выпишется из медотсека, получим строительство ему. Тем более, что он так этого добивался. В экспедициях его пока заменит пиджак. Если умрет, селяви. Кому сейчас легко? Ему еще повезло, и он об этом знает. Полковник отпустил Миронова и нервно затарабанил пальцами по столешнице. Эта непрекращающаяся нервотрепка когда-нибудь загонит его в могилу. Новые проблемы возникают раньше, чем удается решить старые. Постоянно приходится, сломя голову, бежать за уходящим поездом и рвать жилы в отчаянной попытке запрыгнуть в последний вагон. Техника начнет отказывать при минус 60. Какого черта всевозможные академики, инженеры-конструкторы, технологи и прочие бездельники не сделали ее надежнее? Неужели это так сложно в 22 веке, когда у нас города чуть ли не на Северном полюсе и МКС на орбите? Опять все ушло в карманы президентских дружков и откаты прочим шестеркам. Неудивительно, что город на полюсе накрыла первая же натовская подлодка, и никакое ПВО даже среагировать не успело. Наверняка там тоже проворовались, и какие-нибудь противоракеты развалились в воздухе, нет, не из-за коррупции, из-за слишком низких температур. Минуту Брилев тихо психовал. Потом ткнул пальцем в сенсорный экран настольного коммуникатора и принялся изучать опись изъятых у уничтоженных террористов материальных ценностей. От тысячи ликвидированных мятежников осталось достаточно барахла, но все это по большей части хлам, способный заинтересовать лишь стадо на втором уровне. Поношенные шмотки, предметы мелкого обихода, поюзанная косметика и тому подобное. Самым ценным, что имелось в их номерах, являлось постельное белье. Его изъяли в первый же день, прогнали через химчистку и поставили на баланс центра. С тканями дефицит, жесточайший. Их выставлять на аукцион нельзя. Остальное пусть разбирают. Вообще, это планировалось как план «Б», чтобы растянуть некий общественный позитив на ближайшие полгода. Сначала небольшое строительство номеров, потом небольшое расселение, затем аукцион. Так полгода и пройдут. Теперь придется провести аукцион в первую очередь. Все равно он давно анонсирован. Пожалуй, не стоило тогда торопиться с этим анонсом, но в тот момент политическая ситуация только-только прояснялась, и данное решение казалось правильным.